Мерфи, Джеймса профессор оставил напоследок, видимо, на сладкое. При этом на выбранного студента он в очередной раз указал волшебной палочкой, и Кайнетту приходилось прикладывать усилия, чтобы на уже выработанном рефлексе не выставить щит, а также не тянуться к собственному мистическому знаку, особенно учитывая, что Грюм уже продемонстрировал прекрасное владение невербальной магией, и вряд ли Аврор с большим стажем не понимает, что сейчас грубо нарушает технику безопасности. Скорее уж наоборот, он наблюдал за реакцией, что-то на уровне учителя средней школы, который вызывает шестиклассников к доске, указывая на них заряженным пистолетом. Хотя у волшебников вообще и у данного Аврора в отставке в частности представления о безопасности обычно довольно странные. А Кайнет понимал, что учитель в своем праве, пока они числятся его учениками, преподаватель, тем более преподаватель боевой магии может сделать немало, не переходя порог дозволенного. С его точки зрения, во всяком случае, скорее всего, у некоторых учеников из первого поколения, а тем более у их родителей имелось бы иное мнение на этот счет. «Да, Мерфи, лучший результат на курсе в экзамене по ЗАТИ», медленно произнес Аластер, изучая его обоими глазами. И наверняка он не мог не замечать реакцию на мистический знак, но палочку убирать и не думал. «Думаю, разбирать все ваши школьные стычки будет малоинтересно, тем более, что мы уже прошли по основным моментам с остальными. Хотя допускаю, что пару раз вы могли и не попасться. Но лучше скажите мне вот что. Вы знакомы с событиями, произошедшими в Хаксмиде во время нападения этой весной?» «С чужих слов, сэр», — ответил маг, скрывая свое раздражение. «Даже если Аваду невозможно использовать невербально и он успеет среагировать на первые слоги Ари, уходя в сторону и нанося удар в ответ, есть множество заклинаний, которые Аластер может применить молча, а расстояние сейчас не больше полудюжины шагов в самом лучшем случае». Но не прекращая контролировать действия профессора, он ответил ровным тоном: «От старшекурсников с нашего и других факультетов, а также из рассказов профессора Люпина. А вы сами где были в момент нападения?» — спросил тот вдруг. «В замке, как и положено первокурснику, сэр», — ответил маг, голосом изобразив удивление тем, что преподаватель не понимает настолько очевидных вещей. На самом деле этот разговор как-то слишком быстро начал напоминать допрос. «Это был выходной день, так что я занимался тренировками в чарах и трансфигурации, пользуясь пустующими классами. Само собой, в этом как раз ничего зазорного нет», — отмахнулся Аластер, будто ответ его и не интересовал. «Однако, предположим, вы бы оказались в это время в Хаксмиде. Допустим, выбрались бы нелегально. Я верю, способ бы вы нашли, студенты всегда их находят, но да речь не об этом. Так вот, вы бы оказались, допустим, вместе с Гринджер и ее компанией. И что вы стали бы делать? Какие основные ошибки допустила их группа? В той ситуации лучшим выходом было покинуть деревню, воспользовавшись системой каминов или помощью взрослого, владеющего парной аппарацией, либо оказаться рядом с кем-то из профессоров и действовать согласно их указаниям. Они избрали эту стратегию, однако выбирались по улицам, вероятно, посчитав, что напавшие бандиты не успеют или в силу своего низкого развития не способны перекрыть все выходы из нее. Это было их ошибкой, выбрать главную дорогу, а не уходить через лес. Кайнет, разумеется, не мог рассказать, что он стал бы делать в такой ситуации в реальности. Ответ включал бы слишком много поднятых мертвецов и заклинаний с использованием свежей крови, чтобы профессор его принял. Потому он попытался придумать что-нибудь, допустимое для Мерфи, но крайне нехарактерное для профессора Арчибальда. Возможно, с учетом разницы в силах между взрослым волшебником, пусть даже плохо обученным, и учеником первого, а даже и третьего курса, по пути стоило бы завладеть обычным оружием, взяв его у уже оглушенных полицейских или солдат. «А вы умеете стрелять из автомата, Мерфи?» — с интересом спросил Аластер, продолжая внимательно его разглядывать. Впрочем, ответ вызвал перешептывание и среди учеников. «Нет, сэр. Однако, судя по фильмам, у всех офицеров полиции и военных должен быть при себе еще и пистолет. Думаю, воспользоваться им сумел бы даже школьник. Это ведь не волшебная палочка, учиться 7 лет не нужно. Такое оружие рассчитано далеко не на самых умных людей в мире. Думаю, разобраться в нем было бы не очень трудно. Но ведь пистолет не предназначен для того, чтобы оглушить или усыпить противника», — заметил Аластер. Разговор уже пошел достаточно опасный, с учетом принятых среди волшебников правил, только чтобы убивать, как палочка, которая настроена лишь на Аваду, если вы знаете, что это такое, скорее на Редукта или Портоберта, возразил маг. Менять тему было уже поздно, оставалось отыгрывать образ маглорожденного из плохого района до конца. Попадание в голову убьет на месте, попадание в руку нанесет вред, но далеко не смертельный. Вы полагаете, в той ситуации школьникам допустимо было бы использовать редукта, тем, кто на это способен, по крайней мере, с учетом разницы в силах? Да, ответил маг уверенно. Более того, когда они столкнулись с Краучем, или с пожирателем смерти, который выдавал себя за него, а затем с вампиром, это был их единственный выход. В этом случае, как ни странно, даже жертв было бы меньше. Каким же образом? Искренне заинтересовался профессор. Если мисс Гринджер не хотела убивать этого вампира, если, переспросил Грюм с подозрением, поскольку Гринджер не хотела убивать вампира, поправился Кайнет, вздохнув про себя, если бы она хотела его убить, все было бы намного проще. Ей стоило сразу же прицельно использовать свою усиленную версию редукта, тем более что противник не мог бы угадать его по знакомому жесту. Действие редукта-алтера оторвало бы ему ноги и вывело из строя, но чтобы окончательно уничтожить нежить, этого недостаточно. Интересный подход к гуманности. Но в целом ваш ответ мне нравится, с довольным видом кивнул бывший Аврор. И непонятно, Мерфи или своим мыслям. Чувствую, мы поладим. Хотя в будущем вам с такими взглядами может прийтись непросто, мягкость к противнику сейчас в почете, увы. Впрочем, мы об этом еще поговорим. Я буду время от времени навещать ваш кружок по интересам. Мисс Гринджер охотно согласилась официально его возглавить, зарегистрировать и принять помощь куратора, так сказать, в рамках подготовки к дуэльному клубу с третьего курса, а также для помощи в выборе необязательных предметов. Посмотрев на часы, Аластер добавил, до конца урока 3 минуты, начинайте собирать вещи, занятие в пятницу практическое, книги можете с собой не брать, через неделю жду от каждого из СЭПа вашим собственным действиям в упомянутой ситуации нападения на Хаксмит вооруженной группы, помимо уже предложенных. Ограничений нет, однако помните, что любые из упомянутых зелий, заклинаний или приемов я могу в любой момент попросить продемонстрировать на уроке, поэтому советую удержаться от фантазии на тему «Как бы я один победил 30 темных волшебников, стаю оборотней, вампирский ковен и роту гренадеров Ее Величества, свободны». «Ты все еще думаешь, что я зря согласилась, Джеймс?» — поинтересовалась Гринджер, делая несколько выпадов ледяной шпагой. 2 раза жест для противо, потом уже другой взмах для иммобилюса. Клинок красиво сверкал в свете нескольких шаров люмоса, подвешенных у стен. «Что?» Маг отвлекся от книги, которую проглядывал и сосредоточился на разговоре. Между делом он отметил, что работа с этим мистическим знаком ведьми дается заметно легче, чем полгода назад. Видимо, она уже привыкла к его весу и габаритам, больше не жалуясь на тяжесть. «Оформить наше сборище в официальный клуб я зря согласилась», — пояснила Гринджер. «Я этого не говорил. Сколько мы уже знакомы. Я ведь вижу, что ты на самом деле так считаешь. Допустим. Но что с того?» Мак лишь равнодушно пожал плечами. «Ты во главе, имеешь право. Однако я помню, что изначально это была твоя идея, наши занятия. И хочу, чтобы не было недопонимания. Я действительно считаю, что так будет лучше», — попыталась убедить она Мерфи. «Официальный статус, возможность запрашивать помощь преподавателей и старост, делать заявки на учебные материалы и пособия, в конце концов, наши занятия сможет проконтролировать опытный профессор и всегда дать совет. Профессор Грюм произвел столь сильное впечатление, а ведь тебе он наверняка тоже устроил на первом занятии допрос, скорее поставил интересную задачу, спросил, как бы развернулся тот поединок двое на двое, если бы у меня были при себе все те магические предметы, которые я ношу сейчас, включая шпагу». Она улыбнулась, что-то себе представив, «мы бы тогда закончили меньше, чем за минуту. Я понимаю, почему тебе нравится легальное положение, но ведь если желающих появится слишком много, ты можешь просто не справиться с нагрузкой, если там нужно что-то оформлять или регулярно представлять куратору планы занятий. Ну и в конце концов, мне просто не нравится излишний надзор», — честно ответил маг. «Учебный год едва начался, а у него уже постоянно оставалось ощущение, что он теряет налаженный контроль над ситуацией. Профессор, который постоянно в чем-то его подозревает и рядом с которым сложно пронести что-то лишнее, не вызвав интереса. Клуб, который перестал быть его базой для подготовки и отслеживания талантов, превращаясь в нечто иное. Сама территория замка, успевшая за год стать знакомой, а сейчас постоянно наполненная множеством посторонних. Тихое место все еще можно было найти, но сделать это становилось все сложнее. О, это я уже давно поняла. Разве не поэтому мы сейчас здесь? В этот понедельник они в компании Тейлор и Лавгуд собрались в одном из пустых классов, заперев заклинанием дверь, чтобы излишне любопытные не мешали тренировке. Ужин давно прошел, за окнами стемнело, но раньше прийти не получилось бы. Факультативным занятием в понедельник после половины восьмого была работа со снами профессора Йенга, которые Арчибальд, как и Гринджер, игнорировали, но куда записались и Луна, и Карин. Кстати, остановившись и переведя дыхание, сказала старшая ведьма, раз мы снова в школе, стоит снова расширить набор заклинаний. Профессор Грюм убедительно показал, что мне все еще очень не хватает возможностей. Уже есть идеи, очевидный люмос, чтобы не приходилось полагаться на палочку, да и вспышка может получиться довольно мощной, судя по расчетам. К тому же особая точность не нужна, чем больше силы влить, тем ярче полыхнет. Но еще я поняла, что мне сейчас нечем всерьез ломать защиту. Кайнет хотел сказать, что редукта или глациус вполне способны разрушить не самый крепкий барьер, но не стал. Понятно, что она имеет в виду. Оба этих заклинания при попадании в человека могут привести к смерти или тяжелым ранениям, если щит не сумеет их ослабить или противо вообще не будет на пути. Ей требовалось что-то и достаточно мощное, и нелетальное, потому приходится усложнять себе жизнь. Я думала на тему Ступифая, Флиппинда или Депульса, но намного более сильный, чем обычно, удар может покалечить, ведь неизвестно, куда человека отбросит. Возможно, стоит тогда изменить подход, предложил маг, не использовать прямое действие, в каком смысле, не выводить противника из строя заклинанием, как это обычно принято, а создать заклинанием то, что выведет его из строя и разрушит щит, пояснил он. Например, помнишь, как на первом занятии дуэльного клуба Диггари применял Аквайрукта? Поток воды, разогнанный до нужной скорости, вполне способен избить с ног, а еще лучше не брать стандартное решение, а создать свое. К примеру, заклинание, которое вызывает град в направлении цели. Воду очень легко материализовать, сложность будет лишь с разгоном, ветром или напрямую. Как лед ломает барьеры, мы уже видели на примере Малфоя. А противнику без защиты он нанесет травмы, но не убьет. Все у тебя по фэншую, на удивленный взгляд Мерфи она пояснила. Это по-китайски означает ветер и вода. Да, я помню, что комбинация элементов сильнее, чем они по отдельности, но подобрать такое заклинание будет куда сложнее, чем стену или свет. У тебя уже есть опыт, а практика не будет лишней. Кроме того, мне кажется, тебе уже пора определиться со специализацией. То есть, все наши деканы обладают знаниями в различных областях магии, но каждый из них является мастером лишь в определенном направлении. В чарах, в зельях, в трансфигурации, объяснил Кайнет. Первый министерский экзамен у тебя на следующем курсе. До него лучше выбрать, какую ветвь магии ты изберешь в качестве основной. Если это руны или нумерология, возможно, после пятого курса более разумным будет продолжить занятия в другой школе, где эти дисциплины изучаются углубленно. А если один из предметов, про которые сейчас рассказывают на факультативах, вроде ритуалистики, то сменить школу стоит еще раньше. Какой у тебя серьезный подход, удивилась Гринджер, даже опустив мистический знак и остановившись на месте. Мастером становится не за один год, даже углубленные занятия двух последних курсов всего лишь зададут направление, в котором нужно двигаться. Или ты считаешь, что школьного образования волшебнику вполне хватит? Раньше я бы сказала, что да, но сейчас уже не уверена. Слишком много оказалось такого, о чем я вполне могла бы и не узнать при иных обстоятельствах. Аберта, после короткого заклинания дверь открылась, пропуская двух гриффиндорцев. Шедший первым Уизли быстро произнес, с подозрением оглядев присутствующих: «Так и знал, что мы вас тут найдем». «Пришли поучаствовать?» — спросила Гринджер с интересом. Подобного визита она, без сомнения, не ожидала, раз уж сокурсники не пришли сюда вместе с ней, то от них самих такого энтузиазма не дождешься обычно. «Не совсем», — Поттер смутился, а затем вдруг выпалил: «С днем рождения, Гермиона, с днем рождения, присоединился Уизли. Затем вдруг сказал, не без гордости, мы же наверняка первые, кто сегодня вспомнил, да, поздравила еще перед завтраком, ревниво произнесла Тейлор, глядя на него, успела после уроков, меланхолично отозвалась Лавгуд, с ногами забравшаяся на парту у стены. Затем остальные посмотрели на Мерфи, и пауза начала затягиваться. Кайнет даже почувствовал себя немного неудобно. С одной стороны, он и не должен был этой даты знать, и потому никогда не утруждал себя. С другой, это было нарушением давно заученных правил. Даже если учителем Гринджер для него была сугубо формально, для отвода глаз и поддержания легенды, он строго соблюдал все необходимые шаблоны поведения, а тут допустил ошибку. Сущая мелочь, но неприятно. «Я приношу свои извинения», — произнес он медленно. «Это было неучтиво с моей стороны». «Ой, да брось ты свои заморочки», — отмахнулась ведьма. «Я все равно никогда не отмечала день рождения в школе, так что откуда тебе было знать, не бери в голову». «Но, никаких но, забыли. Мы, кстати, не с пустыми руками», — вновь обратил на себя внимание Уизли. Извлек из кармана мантии небольшой браслет из полированных звеньев светлого дерева, потом неловко протянул ей, сказав, «Вот, на всякий случай, вдруг пригодится. Тут наложены чары, замедляющие падение, ну так, мало ли что, сама знаешь». «Спасибо», — от души поблагодарила ведьма. Затем быстро спрятала шпагу в ножны и взяла подарок обеими руками, добавив, «По-моему, это самое милое, что ты для меня сделал за 3 года, но тут есть одна проблема. Он тебе не подходит?» — уныло спросил Уизли. «Нет, речь не о том. Поскольку мантию ведьма уже сняла для тренировки, она просто расстегнула рукава рубашки, демонстрируя руки. На одном запястье оказались часы на металлическом браслете, на другом – кожаный ремешок с каким-то вышитым узором. Также блеснула пара колец на пальцах. Магический щит, стихийный щит, остановка движения, перехват палочки, перечислила она, кивая на зачарованные предметы по одному. «Теперь добавится и твой подарок. Еще немного, и я начну напоминать Трелани, а этого бы очень не хотелось. Слушай, вдруг заинтересовался Поттер. Противо на этой штуке с узором, импервиус на браслете часов. То есть для полной защиты ты складываешь руки перед собой, вот так, он скрестил запястья перед лицом. Ну, да, вроде того. Не помню, видела где-то такой жест, почему-то покраснев», — ответила ведьма. «Кто бы мог подумать, что наша Гермиона Гринджер читает комиксы. Не ожидал, вот совсем не ожидал», — сделанным осуждением покачал головой Поттер. «Не знаю, о чем вы там, но вот на турнире бы все это круто смотрелось», — произнес Уизли. «Туда же, наверное, не с одной палочкой пускают, вот бы эти все удивились-то». «Рон, я уже много раз говорила, меня это не интересует», — отмахнулась Гринджер, затем быстро привела свою одежду в порядок, вновь скрывая защитное снаряжение. «Да почему? Мы с Гарри уже записались на отборочные, давай с нами, втроем. Или тебе награда не нужна? Как ты не понимаешь, насколько это опасно? Или ты думаешь, они бы обещали такие деньги просто за легкую прогулку, как у профессора Люпина на экзамене? Ты его вообще не сдавала?» – справедливо возразил Рональд. «Потому что профессору еще нужны были его твари для других курсов. Гермиона, но правда, почему ты не хочешь поучаствовать?» — присоединился Поттер. «Это ведь как экзамен или контрольная, только круче и в компании. А ты любишь экзамены. На экзамене тебе не могут откусить голову», — подумав, она уточнила. «Ну, у Хагрида разве что, и шансы на это не так уж велики. А именно это сделали с чемпионом Хогвартса во 2-м раунде на одном из последних турниров», — пояснила Лавгуд, отвлекшись от книги. «Цербер не оценил его пение. Правда, за 5 лет до этого наш чемпион дошел до финала и даже успел после 3-го раунда попрощаться с родными, пока его не убил яд. А еще за 5 лет до этого...» «Луна, мы все уже поняли, что ты хочешь нам сказать», — перебил ее Уизли. «Но это все равно уже давно было. Сейчас-то не те времена. Никто не будет убивать 2 дюжины школьников прямо во дворе замка. Может быть, но я все равно считаю, что это напрасная трата времени. Мне там делать нечего». Гринджер стояла на своем. Арчибальд мог бы сказать, что гордится своими усилиями. Поначалу она в самом деле прикидывала перспективы участия, но его лекции и многочисленные приводимые Лавгуд случаи исправили эту ситуацию. И вам, по-хорошему, тоже. Лучше бы на учебу налегли сильнее. Но раз уж так хочется и вас не отговорить, мы поболеем за вас с трибун. Участвовать я не буду, услышала достаточно примеров из прошлого. Ладно, ладно, в любом случае, твой праздник, твои правила, прекратил спорить Поттер, примирительно подняв ладонь. Затем протянул вторую руку, которую до того держал за спиной, и продемонстрировал книгу в подарочной упаковке и с небольшой лентой, сказав: «Вот, а это подарок и от меня, летом не успел найти, пришлось доставлять уже сюда, совой». «Спасибо», — поблагодарила ведьма, тоже не став продолжать спор. Затем быстро сняла бумагу и прочла название в магическом свете, подойдя ближе к одному из шаров Люмоса. «Айвора Донован, чары и заклинания, суть волшебного искусства. Слышала об этом авторе, но такая книга мне никогда не попадалась». Кайнет только незаметно усмехнулся. В его мире Адоннован, или Уаданнубайн, если использовать ирландское произношение, оставил пару занимательных трудов по некромантии. Не самый знаменитый специалист в этой области, но несколько открытий ему принадлежит. Интересно, а в этом мире этот средневековый путешественник и исследователь только писал книжки по чарам или тоже не чурался погостов и гробниц? Мне говорили, мама занималась по такой, и у нее очень хорошо получалось, объяснил Поттер негромко. Надеюсь, тебе понравится. Да, удивилась Гринджер. А кто тебе рассказывал? Хагрид. Нет, профессор Люпин. Мы с ним как-то говорили об этом. Арчибальд в очередной раз убедился, что врать мальчишка не умеет совершенно. Оставалось надеяться, что у него хотя бы ума хватило не ходить по школе с письмом в руках, где вместо адреса на конверте написано для Сириуса Блэка крупными буквами. Полчаса спустя, когда стрелки подошли к 10 вечера, вся компания направилась по коридору в сторону от опустевшего класса. К башням Ривенкла и Гриффиндора им некоторое время было по пути. И когда из бокового коридора вдруг выскочила невысокая фигура без привычной школьной мантии, на нее почти мгновенно были направлены три палочки. «Ой, какие вы тут грозные!» Без тени страха произнесла первокурсница в серебристой мантии Шармбатона и с зеленым слизеринским галстуком. Медленно оглядела Гринджер, Мерфи и Тейлор, продолжающих держать ее на прицеле. «А я ведь всего лишь хотела познакомиться. Ваше присутствие трудно спутать с чьим-либо, мадемуазель Делакур», холодно произнес маг, однако мистический знак все-таки убрал. «Ведьмы сделали то же самое. О, благодарю за комплимент, но можно просто Габриэль», улыбнувшись, она изобразила скромность. Английский этой ведьмы был вполне неплох, хотя акцент и чувствовался. «Мне все говорят, что я настоящий ангел. Тот, что приходит с ножом за праведниками, насколько я помню», недовольно произнесла Карин, разглядывая ее. «Ну, зачем же говорить о таких ужасах? Я всего лишь хочу пообщаться с интересными людьми», Делакур вновь располагающе улыбнулась, в этот раз глядя на Поттера. «Дошли такие интересные слухи и похоже, они оказались правдивы. Вы, британцы, в самом деле очень странные. Неужели я вам совсем-совсем не нравлюсь?» «Очень нравишься», — без промедления выдал полностью поглощенный ее очарованием Уизли. «Не откажетесь пойти на бал с будущим чемпионом турнира? Прекрасная мисс, ты, конечно, милая, Габриэль, но все-таки подожди еще год-два, чтобы что-то подобное спрашивать, хорошо?» — растерянно произнес Поттер, не понимающий причин такого внимания. Арчибальд вместо ответа удивленно посмотрел на него. Похоже, молодой волшебник тоже сохранил здравый рассудок. «Интересно, в чем же причина?» «Магическое сопротивление, та самая защита, об которую якобы убил себя темный лорд. Какие-то мистические знаки, блокирующие воздействие на разум. Стоило бы проверить. Наконец-то я вас нашел, мисс Делакур», — произнес еще один волшебник, выходя из того же коридора с палочкой в руках. Похоже, он шел следом за Габриэль, освещая себе дорогу Люмосом. «Добрый вечер, мистер Маквой», — первой дисциплинированно поздоровалась Гринджер. Остальные последовали ее примеру, хотя все еще находящегося под действием магии Вейлу Уизли для этого друзьям пришлось пару раз подтолкнуть. В том, что именно четверокурсница узнала чиновника первой, не было ничего удивительного, поскольку основной задачей комиссии было приглядывать за гостями и, при необходимости, устранять любые проблемы и недопонимания между гостями и хозяевами. Появлялись эти трое в основном на уроках четвертого курса и выше. За две учебные недели Кайнет видел кого-то из них на занятиях лишь дважды, и какими-то расспросами они на втором курсе не занимались. «Рад всех вас видеть», — поприветствовал их Бернард Маковой в ответ, затем укоризненно произнес: «Мисс Делакур, ваша сестра волнуется, не стоит ходить одной так поздно вечером по незнакомому замку, кто знает, куда вы можете случайно забрести, хотя бы первое время пользуйтесь помощью своих однокурсников и товарищей по факультету, чтобы избежать проблем». «Простите, сэр», Габриэль с видом примерной ученицы опустила глаза к полу. «Ничего страшного, но не забывайте об этом в будущем», — попросил он. Затем еще раз оглядел студентов Хогвартса и вдруг сделал пару шагов к ним, пройдя мимо Делакур. «Гарри Поттер, это в самом деле вы?» «Да вроде как был с утра, сэр», — попытался отшутиться Гриффиндорец, не ожидавший такого внимания. «Знаете, неудобно было бы просить об этом при всех, тем более на уроке. Но можно пожать вам руку, мистер Поттер?» – неожиданно спросил волшебник. «Да-да, разумеется, я не против», – растерявшись еще сильнее, – ответил тот. В этот раз Арчибальд насторожился еще сильнее. Это выглядело странным. «Да, Поттер вроде бы знаменитости всем вокруг известен, у него есть даже поклонники как минимум на родном факультете. Но это казалось уже чрезмерно, и сразу вспоминались слова Блэка про человека, который может приблизиться к мальчишке где угодно, коснуться плеча и аппарировать через всю страну неизвестно куда. Да, замок накрыт мощными барьерами, препятствующими телепортации, но их можно снять, как уже удалось недавно убедиться. А значит, можно и обойти тем или иным образом. Благодарю. Уверен, вы привыкли часто это слышать, но я готов еще раз повторить. Спасибо за то, что вы сделали 13 лет назад. Не стоит, сэр, я все равно ничего об этом не помню, смущенно пробормотал Поттер, отвечая на рукопожатие. Ничего не произошло, никто не исчез из коридора, взрослый волшебник всего лишь вежливо кивнул и отпустил руку подростка. Однако для Арчибальда это еще ничего не значило. Все могло быть сложнее, ведь немало сканирующих и следящих заклинаний требуют именно прямого прикосновения. В любом случае, исключать Бернарда из подозреваемых нельзя. Если младший Крауч хоть о чем-то не врал, его отец, глава международного отдела министерства, любил делиться с сыном своими проблемами, да и просто мог поговорить о работе с безучастным овощем, в том числе о своих подчиненных и коллегах. Крауч мог знать, что в этом году Маковой окажется в замке, а значит, весной мог перехватить его и отправить на несколько дней на Балканы ради подселения одержимого. Может ли то, что осталось от темного лорда, брать под контроль людей под заклинанием подчинения? Может ли оказаться, что на самом деле Бернард стал с ним сотрудничать сам по той или иной причине? Пока это невозможно проверить, если дух предпочитает затаиться. При прямом контакте и анализе Арчибальд, разумеется, способен выявить одержимого, но этим же он одновременно выдаст и себя, а пока это излишне. Прежде стоит понаблюдать, возможно, проверить косвенные признаки и алиби. Думаю, вы просто не понимаете, как много значит ваше имя для многих волшебников, объяснил Маковой. Я полукровка, а моя жена не принадлежала к миру магии. Если бы сами знаете, кто не погиб в ту ночь, то он или его прихвостни, без сомнения, однажды пришли бы и за моей семьей. А в тот год у нас только недавно родилась дочь, и мы еще даже не думали о сыне. И если бы не вы, скорее всего, я бы здесь сейчас не стоял. Впрочем, прошу прощения за эмоции, но я правда давно хотел это сказать. А теперь вам пора возвращаться на свои факультеты, а я сопровожу мисс Делакур в подземелье. Идем, Габриэль. Конечно, мистер Маковой, та послушно последовала за чиновником, но перед тем, как скрыться, помахала оставшейся компании и пообещала, никому не обращаясь: «Пока, еще увидимся». «Странно это все», — первой произнесла Лавгуд, когда их шаги затихли вдали. «Если уж даже ты считаешь это странным», — ответила Грейнджер, посмотрев на Луну. «Но в данном случае трудно не согласиться. Однако он все-таки прав. Нужно идти, пока мы не пропустили отбой. Только лишних отработок еще не хватало прямо в начале года. Именно поэтому при превращении их такого рода от вас всегда требуется максимальная внимательность и предельная точность исполнения. Никакой лени, никаких ошибок, если при трансфигурации живого в неживое вы после завершения действия магии хотите получить исходное существо или же растение в целости и сохранности», — закончила очередную лекцию профессор МакГонагалл. Затем оглядела сидящих перед ней второкурсников Ривенкла и Слизерина, прежде чем поинтересоваться: «Вопросы есть?» «Да, профессор Мерфи, как всегда. Слушаю вас. При превращении живого в неживое, существо заменяется неодушевленным, в буквальном смысле слова, объектом. Однако при трансфигурации неживого в живое, как вы демонстрировали на первом занятии, откуда-то ведь берется пусть не душа, но набор инстинктов для сотворенного животного. Свинья, в которую вы превратили стол, ведь никогда не существовала в реальности, однако в те полминуты она умела двигаться, ходить, не падая, и вообще довольно убедительно изображала живое существо. Хотелось бы знать, как это происходит. Трансфигурация подобного уровня изучается на более поздних курсах, мистер Мерфи, строго заметила декан Гриффиндора. Уже не впервые в этом году, и кто знает, сколько раз она сказала это в прошлом. И изложение даже базовой теории займет слишком много времени, а его у нас почти не осталось. Но если хотите, можете зайти ко мне сегодня после 8-го урока, я объясню вам этот вопрос. Буду вам признателен, профессор, изображая интерес и благодарность, ответил Арчибальд, а сам тем временем искал в только что сказанном какой-то подвох. За все прошедшее время преподаватель трансфигурации отвечала на дополнительные вопросы по своей дисциплине сразу, объясняя тему всем в классе, либо, если времени было мало, могла перенести их на следующее занятие. В крайнем случае, по каким-то уж совсем узким темам, советовала литературу либо предлагала посетить дополнительные занятия, но в подобной манере, в отличие от декана Ривенкла, не действовала. Это было необычно, а все необычное заведомо вызывает подозрения, но отказаться уже нельзя, тогда жду в назначенное время. Следующий вопрос. Эвергрин, прошу вас. Около 5 вечера Арчибальд постучал в дверь к декану Гриффиндора и после вежливого приглашения вошел в кабинет. Увы, из-за наличия в школе множества посторонних с неизвестными возможностями и одного преподавателя с уже известной способностью обнаруживать мистические знаки, свой арсенал постоянно приходилось ограничивать лишь допустимым минимумом. Маг лишь надел кулон для призыва, постаравшись насколько возможно замаскировать его. Конечно, при самом неудачном развитии событий сражаться против мастера трансфигурации в ее же собственном кабинете, гарантированное самоубийство, но он хотел оставить хотя бы шансы на побег. «Напомните свой вопрос, мистер Мерфи», — попросила МакГонагалл, на время оторвавшись от стопки эссе и посмотрев на второкурсника. «Трансфигурация неживого в живое и откуда в последнем берется душа, инстинкты, манера поведения и прочее», послушно ответил он, аккуратно оглядываясь по сторонам. Ничего слишком примечательного, но, возможно, лишь на первый взгляд. Для человека, который парой жестов может трансмутировать плюшевое кресло в опасную псевдоразумную тварь из камня и металла, держать в своей комнате отдельный арсенал совсем не обязательно. «Садитесь, Мерфи, это разговор не на 5 минут», — ответила декан. Дождавшись, пока ученик займет один из стульев, она вернулась к проверке работ, при этом ровно излагая соответствующий раздел магии. Действительно, даже магия не может создать жизнь или душу из ничего, ни при материализации, ни при трансфигурации из неживого объекта, однако может неплохо имитировать. Это называется концептуальным воздействием, когда к созданной форме в качестве содержания мы магией добавляем концепцию, связанную с данным существом. Допустим, вы превратите эту толстую книгу в кошку, указала она на один из словарей, но это не будет ваша домашняя кошка, или кошка вашего друга, или еще какая-то определенная кошка. Получится просто кошка и все, абстрактная, усредненная, если так можно сказать, которая ловит мышей и любит молоко, которая боится воды и ненавидит собак. Никакой индивидуальности. Во время вашего так называемого поединка, насколько мне известно, мистер Малфой активно применял материализацию. Вы могли заметить, что птицы, созданные с помощью Ависы и умноженные Джеминиа, не отличались друг от друга и вели себя совершенно одинаково, даже той личности, характера, которыми обладает, к примеру, взрослая сова или ворона, даже этого они лишены. Таким образом, чем более высокоорганизованным окажется существо, профессор уложил основы в 15 минут. Кайнет в общих чертах уже имел представление о данном принципе, однако всегда предпочитал изложение темы от специалиста простому чтению учебника. К тому же полезно показать перед преподавателем свой интерес, а в крайнем случае, книги можно будет изучить и позже, уже составив представление о вопросе. Однако в целом некоторые детали относительно любимых волшебниками псевдоразумных проекций действительно прояснялись. «Благодарю вас, мэм. Все действительно куда понятнее, чем в книге. Прошу простить, что отнял у вас столько времени», — произнес он, поднимаясь с места. «Не стоит, я всегда рада любопытству своих студентов. Вы просто иногда слишком спешите, и другие не поспевают за вами. Впрочем, я понимаю, что вы подходите к учебе серьезно и обстоятельно, не ограничиваясь лишь базовой программой. И по этому поводу я бы тоже хотела с вами поговорить, раз представился такой случай», добавила она, отрываясь от проверки заданий. «Я слушаю вас, профессор», вежливо ответил Мак, оставаясь стоять. В случае он не поверил. Куда вероятнее, что заместитель директора и так собиралась с ним побеседовать, просто сегодня представился удобный повод. Не задай он вопрос, возможно, через пару дней получил бы отработку или совет зайти за какой-нибудь книгой, полезной опережающему программу студенту. С другой стороны, действительно, редкий урок трансфигурации обходился без вопросов и уточнений с его стороны, потому МакГонагаллу достаточно было просто немного подождать. «Скажите, мистер Мерфи, вы азартный человек?» — неожиданно поинтересовалась Минерва, отложив в сторону перо и очередной свиток. «Мне сложно судить», — ответил Мак, аккуратно подбирая слова. Подобного вопроса он не ожидал. «Я не участвую в пари и не играю в карты даже на кноты, не слежу за тотализаторами в квиддиче и дуэлях, в обычном мире никогда не был на скачках. Вряд ли я подхожу под это определение», — скромно закончил он. «Тотализаторы, говорите», — уточнила Минерва, строго глядя на студента. «Говорят, что они есть, но это только слухи». Кайнет не стал вдаваться в детали, его это действительно почти не интересовало, разве что он отслеживал рейтинг дуэлянтов и мнение о них. Разумеется, также не стала настаивать МакГонагаллу. Вероятно, ее разговор был важнее данного нарушения дисциплины. «Но что касается вас, я слышала, что вы также не посещаете матчи на стадионе, не следите за баллами и состязанием за кубок школы, хотя своему факультету эти баллы стабильно приносите». «Все так, профессор, но разве это плохо?» – изобразил удивление Мак. «Вовсе нет. Подобная сдержанность, напротив, выгодно отличает вас от многих чересчур увлекающихся студентов. Однако я надеюсь, вы понимаете, что некоторые смотрят на вещи иначе». «Разумеется, профессор, люди имеют право на слабости, пока не проигрывают в казино все семейное состояние и последние штаны, прошу простить за такую формулировку». Он даже смутился для вида. «Грубовато, но верно. Вся повседневная жизнь Хогвартса уже много веков состоит из состязаний, за баллы, за кубок, за место в определенном клубе или команде. Но иногда соревнования между учениками и даже между факультетами выходят на уровень выше, когда игра ведется уже на уровне школ, если не сказать, стран. Вы говорите о будущем турнире?» «Да». «Скажите, вы хотите увидеть, как на первом после долгого перерыва соревнований победу одержит именно наша школа?» — прямо спросила МакГонагаллу. «Мне это безразлично, мэм», — также честно ответил Мак. «Я буду с интересом наблюдать за испытаниями, но считаю, что победить должен тот, кто искуснее и сильнее в магии. Если это окажутся ученики с континента, значит, их подготовка была лучше и трофей справедливо достанется им. Жаль. Я надеялась, что вы из тех, кто не следит за матчами премьер-лиги, но болеет за сборную страны, если можно провести аналогию», — разочарованно заметила декан. «Кажется, вполне искренне. Извините, но я честно высказываю свое мнение. Да и в любом случае, если вы хотели предложить поучаствовать за нашу школу, мне ведь пока нельзя. Только если через 5 лет, на 7-м курсе, добавил он, тщательно стараясь не показать, что думает об этой идее на самом деле. И что он сделает с тем, кто ему нечто подобное предложит через 5 лет. «Нет, речь идет не о вас, хотя я буду рада, если вы окажетесь в делегации от Хогвартса на следующем турнире. Кроме того, на данную тему с вами бы общался профессор Флитвик, как ваш декан. Однако сейчас я говорю о мисс Грингер, а она уже моя студентка», — перешла МакГонагаллу к сути. «Я считаю, что ее участие в турнире пойдет на пользу школе и Гриффиндору, однако до начала отборочного тура меньше 2 недель, а она еще не подала заявку в сборную. Более того, когда я предложила это сделать, она крайне вежливо, но твердо отказалась. И я хочу, чтобы она изменила свое мнение. Я высоко ценю успехи мисс Грингер в изучении магии, но неужели она на самом деле настолько ценная кандидатура для команды?» — удивился Мак вполне искренне. «Гермиона только начала 4-й курс и, думаю, еще многого просто не знает, а на вашем факультете есть мисс Джонсон, мистер Уэйт, мисс Саданелл, мистер Миллер, студенты 6 и 7 курса, которые подготовлены к подобным состязаниям намного лучше. Вы так много знаете о старшекурсниках. Пришла очередь Минервы удивляться услышанному. Я стараюсь равняться на лучших учеников, вне зависимости от их факультета, добавил Мак. Только после этого он подумал, что последнее могло прозвучать как дерзость на фоне слов декана Гриффиндора. Похвально, но вам следовало бы знать, что на турнире далеко не все решает количество выученных заклинаний или чистая магическая сила, иначе бы и среди наших гостей были лишь студенты последнего курса. Однако не меньше значит и умение быстро думать или находить нестандартный подход к проблеме, применять и логику, и интуицию, и так далее. Решение привлечь именно ее родилось не на пустом месте. Вам виднее, профессор, скромно ответил Мак. Но я прошу вас переубедить ее, неожиданно попросила МакГонагалл, или все-таки приказала. Прошу прощения, но почему именно я? Поттер и Уизли будут только рады затащить ее за собой, они уже пытались. Лавгуд точно захочет увидеть ее там. Возможно, Тейлор тоже. У нее достаточно знакомых, которые окажутся готовы вам помочь. Но именно из-за вас она отказывается участвовать. Из-за вашего столь негативного отношения к турниру, ваших слов о его бесполезности и опасности. Это вовсе не секрет. Не секрет, разумеется, согласился Мак. Действительно, он говорил об этом вполне открыто, еще когда узнал о возможности проведения турнира прошлой осенью. Но все равно данная формулировка, отсекающая источник информации, была слишком уж удобной. Но разве не покажется странным, если я после всего сказанного вдруг резко изменю свое отношение и стану зазывать ее к участию? Это будет выглядеть подозрительно. От вас не требуется ее уговаривать, последовал ответ. Всего лишь не мешать больше, проявить равнодушие к вопросу. Допустим, медленно произнес Кайнет. Не столь давно он уже слышал почти такое же предложение, просто не мешать. Случайное ли это совпадение? Но главный вопрос, зачем? Слов заместителя директора вам недостаточно? Я прошу прощения, но нет, вежливо возразил он. Я все еще считаю эту затею напрасной тратой времени и совершенно ненужным риском. В прошлом много раз случалось так, что ни один из трех чемпионов не переживал последнее испытание, а победу той или иной школе начисляли по набранным ранее баллам. В лучшие годы погибал всего лишь один участник, а два других получали ранения, травмы, проклятия и отравления. Почему я должен отпускать на подобные состязания девушку, которая научила меня в магии почти всему, что я знаю? Последнее тоже звучало достаточно дерзко в присутствии преподавателя. Однако Минерва не обратила внимания, или предпочла проигнорировать это, ответив: так все происходило 200 лет назад, мистер Мерфи. Тогда было иное отношение к жизни отдельного волшебника, пусть даже еще школьника. Сейчас все изменилось. Турнир будет настолько безопасен, насколько это вообще возможно, особенно в сравнении со столь любимыми вами поединками без присмотра взрослых, даже в сравнении с дуэльным клубом и уроками профессора Грюма. Вы совершенно напрасно придумали себе какие-то гладиаторские бои на выживание, где нет правил и все дозволено. В конце концов, 200 лет назад дуэли на шпагах в Англии были вне закона и обычно заканчивались смертью, а сегодня фехтование – часть олимпийской программы, и за ним наблюдают миллионы. Даже небольшой риск все равно останется. И я все еще не понимаю, зачем мне это нужно. Если Гермиона будет помимо учебы тратить свое свободное время на турнир и подготовку к состязаниям, она будет меньше внимания уделять нашим занятиям и проектам. В конце концов, нам это просто невыгодно, как и ей. Шляпа не предлагала вам, случайно, Слизерин? Почти риторически спросила МакГонагалл. Впрочем, она предлагала его и мне, сразу после Ривенкла. Потому я вынуждена пользоваться методами, от которых хотела бы воздержаться, но вы не оставляете выбора. Да, ваши оценки за первый курс превосходны, Джеймс, и тут я могу лишь завидовать Филлиусу. Однако ваша дисциплина и ваша репутация оставляют желать много лучшего. Тот совершенно возмутительный поединок, прочие дуэли, регулярное нарушение комендантского часа, колдовство в коридорах, посещение запретного леса вопреки всем правилам для младших курсов, довольно сомнительные тренировки и разработки. Практически все это, вместе с другими студентами, включая иные курсы и факультеты. Разумеется, за руку вас поймал только профессор Снейп, и тогда вам повезло уйти от наказания. В иных случаях либо не было непосредственных свидетелей, либо они не торопятся говорить, либо у вас имелись смягчающие обстоятельства. Однако тщательное расследование в вашем отношении с опросом студентов, портретов, призраков, применением поисковых заклинаний, мне кажется, именно вам это нужно меньше всего. Даже если речь не пойдет об исключении по сумме всех нарушений, а снятые баллы вас не волнуют, количество отработок и дополнительных занятий будет достаточным, чтобы осталось еще и на следующий год. В этом случае о собственных проектах и даже об опережении школьной программы, полагаю, можно будет забыть. Вы понимаете, о чем я говорю? Ситуация становилась все подозрительнее с каждой сказанной фразой. Это уже давно был не уровень азартного декана, болеющего за свой факультет. Предложение бы прозвучало и тогда, но прямое давление, близкое к шантажу, было совершенно чрезмерным. Настоящий второкурсник на его месте вполне мог бы выбежать, хлопнув дверью, изложить всю ситуацию подруге, а его отношение к преподавателю было бы испорчено навсегда. Однако она пошла на это, знала, что он не отреагирует столь по-детски, или у нее не осталось выбора. Грингер настолько нужна им на турнире, ради победы и престижа школы, или ради того, чтобы тащить за собой вперед героя Британии. Как много вопросов, при этом практически нет возможности отказаться. Альтернатива, как минимум, потеря всего личного времени, в худшем случае, проверки могут даже разрушить и без того уже не слишком надежную легенду. Да, профессор, как и всегда, вы очень понятно объясняете, наконец, ответил он после паузы. Раз уж у нас зашел такой слизеринский разговор, могу ли я поинтересоваться, а морковка к этой палке какая-нибудь положена? Из разговоров с Грингер и ее рассказов он уже знал, что заместитель директора далеко не всегда сама соблюдает школьные правила, если ей что-то требуется, или, возможно, если ей что-то приказывает напрямую директор. Очень похоже, что сейчас именно такой случай. Раз уж с Блэком не получилось и образ спасителя заблудшей души прошел мимо Поттера, теперь из него будут делать чемпиона при помощи доступных средств, разумеется. Так как маловероятно, что вы решите вдруг изменить свой режим и свое поведение, равно как и понизить свою внеклассную активность, мне кажется, само отсутствие особого надзора по всем известным фактам уже будет для вас многое значить. Кроме того, в случае участия в турнире мисс Грингер столкнется с самыми разнообразными существами, заклинаниями и загадками, которых не встретишь на обычных уроках, и разве вам и вашей компании не будет интересно помочь ей справиться с ними? Я люблю загадки, согласился маг, думая о своем. Что ж, полагаю, обещание ее больше не отговаривать. Когда предложат присоединиться в следующий раз, будет вполне достаточно. Или от меня потребуется клятва. Глава 41. Саймон Керри в этот вечер вернулся с ужина одним из последних на Ривенкла. Пройдя через наполнившуюся народом гостиную и поднявшись к спальням второкурсников, он открыл нужную дверь и замер на пороге, потому что в комнате оказалось неожиданно многолюдно и непривычно шумно. И похоже, кто-то наложил уже знакомые заглушающие чары, потому что из коридора голосов слышно не было. Именно поэтому срабатывание завязано на распознающий контур, а затем применяется шаблон на основе инкарцера, методично объяснял Мерфи стоящим рядом с ним Тейлор Эгберт, почему-то держащий в руках непривычную палочку, а целый посох, а также сидящему на своей кровати Маковою. Затем он указал трофейной волшебной палочкой на Эмбер, которую стальная проволока спутывала по рукам и ногам, а также привязывала к стене у двери. Поскольку металл реальный, а не созданный магией, путы не исчезнут со временем, затем он добавил, завидев новое лицо: «Саймон, не обращай на нас внимания, мы здесь скоро закончим». «А что тут вообще происходит?» — только и смог растерянно спросить Керри. Он, конечно, знал, что девчонкам доступ на мужскую половину открыт, и порой сталкивался на лестнице со старшекурсницами. Но в их спальне девушек раньше не появлялось, тем более при таких обстоятельствах. Недавно, а точнее во время ужина, мисс Эмбер решила заглянуть в гости. «Должно быть, хотела сделать нам сюрприз», с сарказмом ответил маг. «Но так уж вышло, что год назад подобный визит уже состоялся, мне тогда пытались кое-что неудобное подкинуть, правда, безуспешно, и с тех пор я решил настроить небольшое сторожевое заклинание на случай новых визитов. Вот оно и пригодилось. У меня при себе ничего нет», негромко произнесла Аманда. «Ну я же не стану обыскивать девушку, право слова», изобразил возмущение маг. «Нет, значит, нет. Я могу ее обыскать», охотно вызвалась Клэр, левой рукой поправив отпущенные до плеч волосы и непроизвольно касаясь пары тонких шпилек. А то шастают тут всякие без спросу. «Думаю, нам стоит поверить мисс Эмбер», — великодушно произнес Кайнет. «В конце концов, ей так еще 3 часа до отбоя стоять, и если у нее есть при себе что-то опасное, то она и пострадает от этого первой. Разве в такой ситуации она стала бы говорить нам неправду?» «Привет всем», — произнес Росс, задержавшийся в гостиной с домашней работой по чарам. «Эгберт, Тейлор Эмбер», — невозмутимо поздоровался он с гостями, затем спокойно убрал в свою сумку учебник, взял со стола толстый том и отрешился от всего происходящего в своем углу. «А это не слишком ли?» — негромко поинтересовалась Карин, не без сочувствия глядя на связанную сокурсницу. «Представь, что завтра утром староста найдет у Гринджа в спальне сонеты колдуна или темнейшее искусство», — привел маг неоспоримый аргумент. «Ей очень повезет, если после такого речь зайдет всего лишь об исключении из школы. Думаю, стоит с ней поговорить прямо сейчас», — заторопилась Тейлор к выходу. «Сегодня факультатив по меда, она освободится только к 9, — остановил ее Кайнет. «Так что у тебя еще есть время. Послушай об охранных заклинаниях. Думаю, и тебе это еще пригодится, если тоже решишь позаботиться о своей безопасности». «Хорошо», немного подумав и посмотрев на часы, согласилась Карин. «Джим, а это ничего, что она тоже слушает?» — спросил Саймон, сев на стул у кровати. Переодеваться он постеснялся. «Эмбер, да пускай, я уже успел убедиться, что у нее есть весьма ценное качество. Она не повторяется и не попадается дважды. В следующий раз она на эту ловушку уже не купится. Так что для общего развития ей будет полезно узнать немного теории. Времени свободного еще достаточно, будет пища для размышлений». Аманда промолчала, мрачно глядя на него. Перехватив этот взгляд, маг искренне улыбнулся и сказал, указав на ведьму ее же палочкой: «Я вижу, идея справедливо пострадать за содеянное пришлась не по душе, тогда как насчет пари? Как недавно выяснилось, я не слишком азартный человек, так почему бы это немного не исправить?» Немного подумав, он предложил: «Условия простые. Я возвращаю тебе вот это, скажем, на 15 минут и отхожу подальше. Потом ты либо освобождаешься, и тогда, полагаю, мы все делаем вид, что ничего не было, либо терпишь неудачу, и тогда я тебя освобожу только к завтраку». «Идет, я рискну», — произнесла Аманда после затянувшегося молчания. «Прекрасно. Кстати, остальным рекомендую тоже взглянуть. Это будет очень показательно». Мобили Лигнум, дав этот совет и отступив на несколько шагов, маг произнес арию заклинания для перемещения дерева. Жестом он аккуратно заставил палочку пролевитировать через комнату и оказаться в ладонях ведьмы, стянутых проволокой за спиной и прижатых к стене. Время пошло. Противодуа. Две ведьмы с Ривенкла тоже создали защиту, но послабее. Подумав пару секунд, к ним присоединился и Маковой. В конце концов, даже если Аманда не сумеет освободиться, сотворить какую-нибудь пакость своим тюремщикам она все равно сможет. Рилашиа, Финита, Диффинда, Рилашиа. Арчибальд наблюдал за ее усилиями с видом терпеливого учителя, только слегка усмехался при произнесении очередной арии, которая не давала нужного эффекта. Разумеется, он заранее знал, что легко она не освободится, даже имея возможность свободно говорить, как уже показала дуэль с Малфоем. При связанных руках волшебнику даже с мистическим знаком остается лишь довольно небольшой диапазон доступных жестов, а отсюда резко сокращается количество выполнимых в таком положении заклинаний. Хуже того, Аманда не видела своих рук, а также не могла воспроизвести так понятно и детально нарисованные в учебниках движения вроде повернуть запястье и рассечь воздух по горизонтали перед собой. Кроме того, второкурсница пока не умела дозировать силу заклинаний, создавая одну и ту же мистерию более сильной или более слабой, равно как не имела представления о построении жестов, а также зависимости их протяженности и накапливаемой энергии. «Экспеллиармус», — произнес маг четверть часа спустя, поймав мистический знак и положив его на стол, спросил, обращаясь в том числе и к Эмбер: «Наглядно, не правда ли, волшебная палочка, это еще далеко не все, хотя многие и считают иначе, и просто научиться махать ей перед собой, как по книге, совершенно недостаточно, чтобы называться волшебником». «Рилашиа», — добавил он арию, движением только запястья очертив с помощью собственного мистического знака сжимающуюся спираль. Жест в учебнике был совершенно иным, однако количество собранной энергии не отличалось, и потому в стену рядом с Амандой послушно ударил поток искр, который мог бы ее освободить. Итак, раз уж мы с этим разобрались, еще пара слов по поводу охранных заклинаний и способов их срабатывания. Не спится? Учтиво поинтересовался маг около полуночи. Света в комнате хватало, чтобы даже без магии увидеть, что глаза Эмбер открыты, и она со скукой изучает потолок спальни. Давно прозвучал сигнал отбоя, погас свет, да и все соседи тоже угомонились. Марисса за своей подругой так и не пришла. Судя по всему, у Эмбер при себе в самом деле было что-то запрещенное в школе, а то и вовсе нелегальное, и в случае открытого скандала вопросы бы возникли и к Сильвин тоже. А так она, видимо, считала, что Аманда всегда возьмет на себя всю вину. Росс отнесся к происходящему безразлично, Маковой осуждал, но молча. Кирри же попытался уговорить соседа отпустить девчонку перед отбоем, но после объяснений, что подставить могли не только Мерфи, но и всех их, свои попытки прекратил. «Джеймс, ты заранее не подумал, что в таком положении немного тяжело заснуть?» — ядовито спросила она, не повышая тона. «Подумал, разумеется», — легко согласился маг. «Так и планировалось. И это было самое мягкое наказание, какое я смог изобрести. Могу подсказать пару вариантов», — с сарказмом предложила Аманда. «Верю, но не в твоем положении, откровенно говоря. Слушай, скажи нормально, чего ты всем этим пытаешься добиться?» Устало спросила она. «Понимание, понимание, что ты находишься не на той стороне и не с теми, с кем стоило бы. А наглядные и запоминающиеся примеры всегда лучше простых уговоров. Ты пытаешься добиться взаимопонимания, подвесив девушку на ночь на стене, все маглы настолько сумасшедшие, или ты, исключение даже среди ваших. Не знаю, о чем думает Сильвин, но ты не могла не понимать, куда идешь и каковы твои шансы, не будем оба этого отрицать», — доброжелательно объяснил Кайнет. «Но, похоже, в прошлый раз я оказался недостаточно убедителен, потому приходится объяснять вот так. У тебя будет достаточно времени подумать обо всем, и о том, что будет дальше, тоже. Не все так просто, как тебе кажется», — огрызнулась ведьма, все еще не повышая голоса. «Разумеется, но это не я сегодня в вашу спальню влез неизвестно с чем в карманах. Так что какое-то право читать тебе мораль у меня есть. Ты не могла не понимать, что последует наказание. Ты мне нравишься, как маг, и потому обидно видеть, что ты напрасно тратишь свое время и рискуешь зря, когда могла бы всерьез учиться и продвигаться дальше. В отличие от кое-кого, нам не нужны бледные тени, чтобы на их фоне казаться ярче. Нам требуются именно таланты. Их и так слишком мало». Он не стал говорить, что причиной столь странного наказания было не только желание преподать Эмбер урок, это еще была и страховка. Возможно, всему виной паранойя, но Кайнет все время вспоминал историю двухгодичной давности, когда за попаданием в школу проклятого предмета, в итоге доставшегося бездарному писателю, последовала проверка попечительского совета, как будто они знали, что именно искать. Возможно, в этот раз похожая попытка от Аманды не только или не столько личная месть Сильвин за все на свете, но и часть более крупного плана. Например, если завтра с утра министерская комиссия решит пройти по общежитиям и у нескольких человек, скорее всего, из первого поколения, обнаружит предметы, связанные с так называемыми темными искусствами. В текущей ситуации будет два варианта: или международный скандал, или быстрое тихое исключение студентов по собственному желанию и семейным обстоятельствам, чтобы не поднимать шума. Плюс пятно на репутации школы и руководства, плюс увеличение напряженности в отношении маглорожденных. А наличие хотя бы одного исполнителя, пойманного с поличным, уже ставит весь план под сомнение. Разумеется, если какой-то план вообще был, а маг просто не придумал его сам, основываясь лишь на слухах о раскладах в местной политике и спорах между школой и министерством. «Значит, таланты?» – так же тихо спросила Эмбер, отвлекая его от размышлений. «Именно так. Подумай над этим, как будет время». «Саппора», – добавил он арию заклинания сна. Посмотрев на ведьму и отложив мистический знак, маг негромко произнес: «Кажется, я становлюсь слишком мягким для преподавания. Учитель приглашает нас на тренировку у замка», — без предисловий произнесла Тейлор, перехватив Мерфи у библиотеки. «Только нас?» — спросил маг, посмотрев в окно. Погода не слишком радовала, воскресный день выдался хмурым и холодным, из таких туч в любой момент может пойти и дождь, и даже снег. Уточнять, о ком именно идет речь, он не стал. В подобном тоне Карин говорила только о Грингер, а не о школьных профессорах. «Еще луна, но больше вроде бы никого». «Ясно, Тогда идем. Сбор в подобном составе мог означать желание что-то обсудить, тот же злополучный турнир, к примеру, или происшествие с Эмбер. Либо Гринджер задумала эксперимент, который не стоит видеть всем подряд, а может, нашла какое-нибудь старое заклинание, которое не всем будет интересно. Вариантов много, но идти требовалось в любом случае. Хотя ситуация с Амандой разрешилась тихо и пока без последствий, на следующее утро Арчибальд отпустил ее, без обыска или вызова старост, как принято говорить, лишь похлопав по спине. Не было ни внезапных проверок, ни обнаруженных на других факультетах и курсах запрещенных книг и артефактов, либо операция сорвалась, либо никакого заговора и не было, а маг начал придавать слишком большое значение усилиям одной обиженной девочки, не привыкшей проигрывать. Впрочем, из этого случая удалось извлечь пользу и помимо нескольких практических уроков для самой Эмбер и для остальных. С утра, снимая путы, ведьму приходилось удерживать от падения то за руку, то за плечо, так что было время использовать пару диагностических заклинаний для сбора общей статистики. Аманде досталось примерно столько же магических цепей, сколько и Мерфи, но качеством они заметно отличались в лучшую сторону, так что чистый потенциал у нее был выше. Правда, реализовала она его пока не слишком усердно, однако это поправимо. Небольшой лук у запретного леса все еще считался допустимой даже для младшекурсников территории, так что они не рисковали получить взыскание, если кто-то их застанет здесь. Гринджер и Лавгуд уже ждали на месте, и когда собрались все, Гермиона прояснила цель встречи. Ведьме захотелось вновь увидеть способности Луны к материализации невозможных вещей, да и просто различных предметов по одному желанию, ей самой подобная магия пока не давалась. «Слушай, а ты правда теперь пробуешь это заклинание только вместе с кем-то из нас?» — поинтересовалась Тейлор, прежде чем они отошли на безопасную дистанцию. «Да», — ответила Лавгуд очень серьезно, — «я же обещала». «Ну, мало ли, это семейное. Иногда я слишком увлекаюсь магическими экспериментами, а мне нельзя так делать, когда некому будет остановить или оказать помощь. Ладно, приступим». Гринджер не стала продолжать поднятую тему. «Давай попробуем какое-нибудь существо для начала. Простой бес подойдет, инкарнация». Как уже выяснилось, даже очень богатое воображение Лавгуд имело свои пределы. Различные предметы, чья форма хотя бы не противоречит законам физики, она создавала легко. Живые существа давались куда хуже, либо не материализуясь вовсе, либо оказываясь неспособными двигаться, если она брала за основу что-то уж совсем невообразимое и, вероятно, способное существовать лишь с помощью собственной магии. К тому же Лавгуд сама по себе была не слишком сильной ведьмой или не слишком усердно занималась практикой, и на что-то очень большое или сложное ей просто не хватало энергии даже при очень широких и вычурных жестах мистическим знаком. «Ладно, думаю, на сегодня хватит», — решила Гринджер через полчаса. В руках ведьма вертела один из результатов экспериментов Лавгуд — небольшую косу с почти прозрачным лезвием. Казалось, оно может резать даже воздух или свет, но это наверняка была всего лишь иллюзия. «По-моему, я теперь лучше понимаю, как это делается. В любом случае, пока мы не разошлись, могу я спросить у вас совета?» Кайнет даже не удивился подобной просьбе, он ожидал этого с самого начала, потому сейчас просто кивнул. Остальные тоже быстро подтвердили готовность помочь, если в этом возникла необходимость. Сделав паузу и пройдя по еще зеленой, не успевшей вянуть траве, Гринджер медленно сказала: